Забудь Сарлинга. Теперь он уже ничто. Огромный нуль. Скоро для тебя наступит новая жизнь. А пока нам надо кое-что доделать, кое-что почистить. Для начала забудь о Бернерсе. Рейкс бросил ей на колени ее досье. Уничтожь вместе со светокопией. Я не читал это и не хочу читать. В нем нет ни слова о том, какая я теперь, с которой знаком ты, Энди. Рейкс опять еле сдержался. Это далось ему нелегко, он уже понял. То, что они вместе бились над одним, убрать Сарлинга, дало ей ощущение слишком близких и теплых отношений с ним. Меньше всего он хотел нечаянно показать ей, что хочет от нее избавиться, выкинуть ее из головы и из жизни как можно скорее. Сколько еще можно здесь жить? За квартиру заплачено до конца мая. Ну что ж, пока ничего менять не будем. Я останусь здесь до похорон, потом съезжу в Девон. Надо как-то избавиться от капсул. Нельзя же их просто выбросить, это слишком опасно, и в гараже их долго держать тоже не следует. Однако это моя забота. А ты будешь здесь? Ночевать я имею в виду. Пока нет. Сначала узнаю, как дела на Парк-стрит. Ну, конечно, я всегда смогу прийти сюда и встретиться с тобой, Энди. Конечно. Он улыбнулся, протянул руку к ее шее, приласкал. А еще у нас на руках машина. Когда уничтожим капсулы, развяжемся и с нею, и с гаражом, со всем, что напоминает о старике. Боже, как я рад, что освободился от него! Рейкс подошел с бокалом к бару. Повернувшись, он увидел, что на него смотрит Бель, и понял. Пора ответить на вопрос, который терзал ее с первых проблесков рассвета. Тогда он затерялся среди страхов и волнений, и теперь выпал наверх, требуя внимания. Понимая, что рано или поздно через это нужно пройти, Рейкс сам вызвал ее на разговор. «Что с тобой?» «Ты же знаешь, что со мной». «Разве?» Теперь, когда разговор уже начался, он не предлагал ей помощи. «Да». «От него ты избавился и рад этому». «А как же я, Энди?» «Ты с радостью освободишься и от меня?» Рейкс улыбнулся и покачал головой с теплым сочувствием и пониманием, сказал спокойно. «Мужчина и женщина, так много пережившие вместе, не могут разойтись, лишь учтиво сказав друг другу «прощай». Несмотря на особенные обстоятельства, несмотря на ответственность перед другими людьми, нам уже не вырваться из плена чувств, которые мы испытываем друг к другу, из плена того, что уже сделали, как бы ни было трудно в будущем. И здесь не нужны слова». Но он произносил их, нанизывая как бусы на нитку. Они звучали как заклинания, отгонявшие ее страх. Он бросал ей слова как подачку, а взамен получал щедрую мзду, точно выверенную в свою пользу на весах мошенничества. «Мы понимаем, что значим друг для друга, а остальное пока ничего не значит». Рейкс привлек Бель к себе, не дав ей заговорить. Да он и не нуждался в ее словах, потому что деловые отношения между мужчиной и женщиной должны заканчиваться безмолвным любовным ритуалом. Он обнял ее и поцеловал, отнес в спальню. Такие вещи были настолько важны для обмана Бель, что он, в конце концов, одурачил и самого себя. И в любовной игре, когда она лежала, опустошенная в его объятиях, он все еще был во власти лжи, очарованный притворством. И вдруг, неожиданно для себя, Рейкс восхищенно подумал, что любовь может прийти к людям, хотя и не к таким, как он сам, помимо их желаний и мыслей. Во вторник в «Таймс» появился некролог о Сарлинге на целых полстраницы. В тот же день Рейкс съездил в гараж и переложил капсулы в большую картонную коробку. Их было 38. Он обернул ящик одеялом, увез в лес и спрятал под кустами. А пару дней спустя его нашли двое мальчишек —